Глава 21. Эдвин. Сета он обнаружил сидящим в кресле спиной к окну. Глаза были закрыты, и юноша уж было решил, что вор просто спит сидя, но едва он сделал шаг в комнату, веки раскрылись, и вор проскрежетал. «Ты быстро. Почти 3 часа. Как ты и сказал». «Сказал. Но был почти уверен, что ты либо потеряешься, либо влипнешь в какую-то историю. Рад, что ошибся. Как вижу, одежда на тебе тоже новая. Медальон, надеюсь, тоже на месте. А ты быстро освоился в городе, мальчик. Есть что рассказать?» Перед глазами всплыло лицо Ани. В его воображении ее губы изогнулись в иронической полуулыбке. «Нет, ничего». «Что за мешок?» «Дополнительная одежда. На смену». Вор поднял брови. «Ты купил несколько комплектов?» «Не несколько, а 2. Просто запасные штаны и рубаха. И это была инициатива торговки, не моя». «Торговки, значит. Дай взглянуть». Вор вытянул руку. Эдвин пересек комнату и протянул ему узелок. «Достаточно доверяешь мне, чтобы отпустить одного в город, но сомневаешься в выборе одежды?» Вместо ответа Сет окинул его новое одеяние взглядом, запустил руку в мешок, вытащил за брючину светлые портки. Следом достал рубаху, потер пальцами манжету. «Медальон точно при тебе?» «Конечно!» «Решил удостовериться». Старый вор потер пальцами переносицу. Казалось, он старается шевелиться как можно меньше. Мышцы лица и здоровая рука были в движении, но все остальное тело находилось в покое. Худое, жилистое тело в огромном кресле. Лишь сейчас Эдвин явно увидел, что вор исхудал. Болезнь подтачивала его изнутри все сильнее. «Вошел в роль сынка странствующего торговца?» «Что?» «Мальчик, ты либо скрыл от меня какие-то фрагменты своей истории, либо ты прирожденный торгаш. Ты знаешь, что я дал тебе денег не то что в половину, а гораздо меньше, чем может стоить дорожный наряд, даже самый простецкий». «Гораздо меньше?» «Да. Хотел посмотреть, как ты выкрутишься. Особенно будучи уверенным, что денег достаточно, а тебя просто хотят обдурить». «Выставил меня дураком?» «Не дураком. Даже если мы найдем Гааза, и все закончится хорошо, я не могу быть тебе нянькой в будущем. И твоего старого наставника из дубов рядом тоже не будет. Нужно уметь изворачиваться самому. Обучение через поход к портному — меньше из зол, не находишь? Мои учителя были ко мне не столь благосклонны». «Теперь ты мой учитель?» «Не в общепринятом смысле». Сет продолжал мять пальцами рубашку. «Хотя от всех твоих действий в будущем может зависеть не только твоя жизнь, но и моя. И когда я говорю слово «жизнь», я не утрирую». «Я знаю. Если мы найдем Гааза, а если не найдем, ты сказал, что он уже старый, а если он умер или переехал в другой город?» Лицо вора превратилось в маску. «Значит, гонка за смертью будет проиграна, увы. Но, возможно, тогда в тебе обнаружатся и таланты лакея, помимо умения хорошо торговаться». «Я плохо торгуюсь. Почему ты так вцепился в эту одежду?» «Все просто. Та одежда, что сейчас на тебе, она хороша. Не наряд на званый ужин, но для дальней дороги идеально. Мои познания в шитье недалеко ушли от умения заменить пуговицу. Но я могу оценить чужую работу. Многолетние странствия сделали свое дело. Даже не буду надеяться, что ты подбирал наряд сам. Ты нашел не просто портного, точнее, портниху, раз это была женщина. Ты нашел мастера. И допускаю, что смог бы сторговаться. Допустим, только на рубаху. Со скрипом. И это было бы достойно. Но ты вернулся в полном наряде, еще и с запасным комплектом». «Не вижу поводов не порадоваться». «Я не закончил». Сет мягко остановил его взмахом ладони. «Все в мире возможно, Я успел убедиться в этом очень давно. Но вот это вот...» Вор аккуратно переложил мешок с одеждой на подоконник, оставив в руке лишь белую рубаху, которую Аня выдала Эдвину напоследок. «Не ошибусь, если скажу, что стоимость этого куска ткани золотой, не меньше. В такой рубахе какой-нибудь дворянский сынок мог бы выйти на завтрак, а ты притащил ее и собрался ночевать, как в канаве». Эдвин замер, вперся глазами в светлую ткань, не меньше минуты смотрел, как мозолистые пальцы потирают мягкий воротник. «Никому про это не рассказывай, а то от попрошаек отбоя не будет. Попрошайка в наряде высокородного». Он беззвучно застонал. То, что было проявлением щедрости, оказалось еще и тонкой иронией. Даже ее готовность подобрать ему полный наряд после слов Сета заставила его преисполниться благодарности. Теперь же он понимал, что его обвели вокруг пальца. Дурак! А он-то думал, как ему повезло и как ловко он достал требуемое. Он еще и монетами перед ней звенел, словно они имели значение. Эдвину захотелось провалиться сквозь землю. «Поэтому ты уверен, что мне не о чем беспокоиться?» «Что?» Он прослушал последние слова Сета. Мысли текли в совсем ином направлении. В какой момент она поняла, что даст ему требуемое независимо от количества денег? И значило ли это что-нибудь? Проклятие! А ведь неизвестно, когда он сможет вернуться и искренне поблагодарить ее, если вообще сможет. «Я спрашиваю, произошло ли нечто такое, о чем мне стоит переживать? Подобные вещи не дают просто так. Поэтому я удостоверился бы, на месте ли медальон. Впрочем...» Сет неожиданно хмыкнул. «Я умею связывать неочевидное с очевидным. И, судя по твоему красному лицу, можешь просто ответить «да» или «нет». Эдвин почувствовал, что его лицо запылало жаром пуще прежнего. «Нет, нет, переживать не о чем». Он тут же сменил тему. «Зачем ты просидел здесь весь день?» «Ждал». «Меня?» «И тебя в том числе. А еще вечера. Когда Иеремия явится, нужно быть в форме. С этим у меня проблемы в последние дни». «Кто он такой, этот Иеремия? И почему к его прибытию ты готовишься так, словно это поединок на мечах?» Вор скривился. «Если я увижу у него в руке меч, то очень удивлюсь. Вот кинжал, причем не в руке, а в чьей-нибудь спине, это да». «Так и будешь говорить загадками?» «Нет. Ты пойдешь со мной, поэтому должен быть готов. Я познакомился с Иеремией, как и с отцом Флориана. Свой прошлый затянувшийся визит. Очень скользкий тип. За монету продаст и мать родную. Не скрою, этим мы и пользовались. Он предоставлял хорошие сведения. Без зазрения совести сдал многих людей, которых до этого знал годами. Я был в составе армии Вильгельма, как ты уже понял. Нам требовалось подчинить остатки Запада, и такие люди, как Иеремия, сделали это возможным». «Ты впервые прямо признал, что был военным?» Эдвина осенило. «Клянусь, я уверен, что ты был гвардейцем, поэтому ты так много о них знаешь. И эти твои присказки, обсуждения с Конрадом, все остальное...» Сет мрачно посмотрел на него, юноша запнулся. «Из столичного гвардейца в вора, за которым гоняются эти самые гвардейцы? Как так вышло?» «Мальчик, этот путь занял последние 20 лет. У нас нет на это времени. Но ставлю высшую оценку за догадливость, когда тебе уже все разжевали. Да, я был гвардейцем. Когда-то давно. Сейчас важно другое. Тальвер, при всей его маргинальности, правда, укрывал людей в этой самой таверне, защищал своих. К нему было не страшно повернуться спиной, поэтому я шел сюда. Про его сына подобного не скажу, его я не знаю. Но то, что он предложил связать нас с Иеремией, прощались мы не на высокой ноте. Я бы не назвал это прощанием. Он просто исчез, оставив нас в лапах западников». «В лапах?» «Почти самый конец войны. Город сильно пострадал. Оставались лишь какие-то островки сопротивления. Это была уже не война. Мы просто занимались подавлением бунтов. Ждали, когда основные силы подойдут к городу. И Еремия должен был передать сведения о базировании повстанцев. Мы готовились к финальному удару. Но вместо этого ударили по нам. До этого Сет ни разу не рассказывал так много о своем прошлом и зашел сразу с козырей. Эдвин внимательно слушал. «Ловушка?» «Да». По месту встречи ударили горючей смесью, предварительно завалив единственный люк. Мы проезжали это место сегодня утром. Сейчас там стоит новый дом. Представь. Цокольный этаж с одним окном. Вход заблокирован. И кругом полыхает пламя. Жест отчаяния с их стороны. Нас было трое, и потеря трех боевых единиц уже ничего не изменила бы. Но в тот момент я думал лишь о том, как бы не сдохнуть. Частично они преуспели. Выбраться смогли только двое. Я и еще один солдат. Третий его завалило балками. А Иеремия так и не появился. «Думаешь, это он предупредил о встрече и построил ловушку?» «Это я уже никогда не узнал. Больше мы не виделись. До сегодняшнего дня». «Если люк был завален, то как вы выбрались?» «До войны здание принадлежало мукомолам. С улицы шел жолоб для мешков с зерном. По предварительным данным, заколоченный. Но захочешь жить, везде пролезешь. Доспехи пришлось скинуть. Взамен осталось воспоминание, как мы ползем вверх по медленно раскаляющемуся жолобу, а пламя начинает прожигать обмотки на ногах». Сет перевел дух. Эдвин задумался. «Ты уверен, что это тот же самый Иеремия?» «Вероятность крайне высока. Имечко довольно редкое, церковное. Солдаты потешались, что человек с таким именем занимается делами совсем не богоугодными. И род деятельности тот же. За деньги продавать информацию». «А прозвище?» «Это меня и смущает. Раньше его не было. Постулат Верховного города, надо же. Звучит как полная глупость, но раз он добился, что другие величают его так, в присутствии посторонних, значит, стал не последним человеком. А таким людям нельзя давать власть». «Ты поэтому решил встретиться прямо здесь?» «Да. Больше никаких тайных подвалов». «Ты сказал Флориану упомянуть старого лиса. И Иеремия узнает тебя по этому прозвищу?» Сет сжал зубы. «Должен узнать. Я бы запросил встречу инкогнито. У нас нет времени ждать. Нужно, чтобы он пришел сам и пришел сегодня». «Тебя прозвали так за побег из подвала?» «Нет». «Раньше? В любом случае, 20 лет назад ты еще не был старым». «Хочешь сказать, сейчас уже вполне стар?» Сет поднял одну бровь. «Даже если так, план остается прежним. Встретиться с Иеремией, узнать все о Гаазе, уйти. От тебя потребуется одно — молчать». Эдвин вздохнул. «Как обычно». Он имел в виду, что вор вновь сменил тему, когда разговор зашел о подробностях его прошлого. Но мужчина истолковал его слова иначе. «Мальчик, не замечал в тебе особого желания вступать в беседы. Потому что обычно речь идет о том, о чем я ничего не знаю. Иногда я не понимаю, зачем я присутствую на всех этих разговорах». «Это нормально. Дай своему мозгу впитать что-то новое. Пошевелить языком еще успеешь. В армии я знавал парня, который мог выдавить из себя пару слов в неделю. В какой-то момент мы даже перестали его замечать. Он просто делал свою работу. Много лет спустя он стал генералом, порой столь же немногословным. Но одним словом он мог привести в движение сотни людей». На этом разговор стих. Вор снова замер в кресле. Эдвин маялся. Ходил из угла в угол, иногда подходил к окну и щупал пальцами манжету новой рубашки. Заметив, что Сет косится на него, оставил вещи в покое и начал наблюдать за уличной суетой. Закат окрасил комнату в красный. Затем постепенно становилось все темнее. На улице зажглись огни, один за другим. Скрип телег и шумные крики торговцев стихли, Улицу наполнили взрывы смеха и звон бутылок. Несмотря на то, что они тоже были в таверне, с первого этажа не доносилось ни звука. Внезапно Сет разлепил веки, резко поднялся на ноги. «Пора». Секунды позже в дверь раздался стук. Флориан жеманно известил их. «Дорогие гости, вас ожидает внизу». Когда они спустились по лестнице, трактирщик уже переместился за стойку. Окна были закрыты плотными шторами, а зал был пуст, за исключением трех людей. Здоровенный смуглый западник, сложив руки на животе, стоял у главного входа. Второй, точно такой же, замер у противоположной стены. Эти двое были совсем не похожи лицом, но казались братьями, настолько большая схожесть сквозила в их позах. Третий человек развалился на стуле в центре комнаты, был на них совсем не похож. Он сидел лицом к лестнице, полностью игнорируя стойку и Флориана за своей спиной. Поэтому Эдвин хорошо разглядел худое лицо с рубцами на узких щеках, словно кожная болезнь оставила после себя метку. Небольшая темная челка падала на узкий лоб. Пряди на макушке небрежно топорщились, но над ушами волосы были начисто выбриты. По меркам этого жаркого лета он был бледен, узловатые руки покоились на подлокотниках. Постулат Верховного города, а это, несомненно, был он, выглядел лет на 40. Широкие штаны без пояса и столь же широкая рубаха. Все черного цвета, только подчеркивали бледность и угловатость его тела. Эдвину он напомнил ворону, но не черную, блестящую предвестницу смерти, а нечто среднее между попавшей в дождь птицей и вороненком, выпавшим из гнезда. И Иеремия посмотрел на них, но промолчал. Сет остановился в шагах в пяти и также молча оглядел сидящего напротив человека. Эдвин замер у него за спиной, стремительно начиная нервничать. Все это с самого начала перестало походить на встречу старых знакомых. Молчание затянулось, затем человек на стуле вздохнул. «Не в моих правилах приходить самому. Но Флориан сказал, что его гость настаивает. Я очень удивился, давно никто не настаивал на встрече со мной. Во всяком случае, в таком тоне. А потом он назвал мне имя посетителя. Теперь вижу, сегодня я не зря вышел на улицы города. Старый лис, это правда ты?» Голос его был шепчущим, вкрадчивым, и Иеремия едва заметно растягивал слова. Эдвин подумал, что постулат приучил себя замедлять свою речь, придавая ей некоторую вальяжность. Сет ответил, начав также тянуть слова в конце. «Сразу узнал. Я польщен. Ты постарел, но мало изменился. Борода, седые волосы тут и там. Это все не важно. Главное, глаза. Твои я очень хорошо помню». «Я твои тоже. И они как раз изменились. Раньше они бегали то туда, то сюда. Обрел покой». И Иеремия посмотрел из-под лобья, но усмехнулся. «Покой только снится, как и всегда. Но, как видишь...» Он развел руки в стороны. «Ты постарел, а я повзрослел. 20 лет — немалый срок. Суету нужно оставить молодому поколению». Сет скрестил руки на груди. «И как же мне тебя теперь называть? Все еще Иеремия? Или сокращенно постулат? Или, если буду называть полным прозвищем, то мы засидимся здесь до утра?» «Куда ты торопишься, лис? Называй как хочешь, старый знакомый как-никак». Это заявление вор проигнорировал, кивнул на одного из бугаев. «Теперь никуда не ходишь без сопровождения?» «Когда как?» Иеремия улыбнулся еще шире. «Меня здесь могла ждать ловушка, сам понимаешь. Всякое бывает. Слова Флориана звучали совсем уж невероятно. Но знал бы, что ты правда тут, взял бы не парочку людей, а побольше». «С чего бы тебе опасаться меня? За душой нечисто?» Казалось, последние слова вырвались у вора против воли. Он нахмурился, и постулат тоже стер улыбку с лица. «Так вот в чем дело. Флориан был очень удивлен, когда описывал твою реакцию на мое имя. А ты, по всей видимости, до сих пор расстроен, что мы не успели попрощаться в конце войны». Я готов был уйти, не прощаясь. Но наша последняя встреча предполагала совсем иной разговор. Разговор, на который ты решил не явиться. Да-да. А затем, как я слышал, одно симпатичное здание в Нижнем городе сгорело дотла. Интересно, с чего бы? Не я сдал тебя в тот день, старый лис. Самообладание изменило Иеремии, но он тут же успокоился и откинулся обратно на спинку стула. Затем внезапно хихикнул. В тот день, во всяком случае. Во время войны мы торговали за обе стороны. А ты как думал, что при виде армии все начнут трястись от страха и, поджав хвост, бросятся помогать Вильгельму? Помогали, да. Но и вторая сторона платила деньги. Почти до самого конца. Может, это и затянуло войну. Но не сильно. У местных с самого начала не было шансов. Придурки могли сохранить много жизней, но они боролись до последнего. И я до последнего имел возможность подкопить деньжат. И не зря, как видишь. Он сделал широкий взмах рукой, намекая на свое положение. Сет проскрежетал. «Хорошая история для человека, который в тот день просто испарился». «А что мне нужно было делать, старый лис? Явиться в этот подвал и с обожженной задницей ползти по тому желобу? Да, я знаю всю историю. Про то, что вас списали, я узнал за час до встречи, случайно. А значит, списали и меня. Выжгли бы это здание со всеми нами, без лишних сомнений. Поэтому я решил затаиться, пока все не утихнет. Ждать пришлось недолго, считанные недели. А тебя уже выслали из города. Впрочем, видя твою реакцию сейчас, я понимаю. В то время наша встреча ничем хорошим не закончилась бы». Старый вор выдавил. «Поделишься, в таком случае кто?» «Кто вас сдал?» И Иеремия снова хихикнул. «Мне не жалко, но не хотелось бы порочить имя отца в присутствии сына». За его спиной Флориан дернулся и едва не выронил очередной стеклянный стакан. На скулах вора заходили желваки. «Тальверт, чушь». «Чушь ли? Надо ли тебе напоминать цену верности в те времена? Если тебе будет легче, то Тальверт пекся о детишках, сидящих у него в подвале. К концу перестало хватать всего — еды, воды. Пока армия Вильгельма платила лишь неприкосновенностью, повстанцы предложили нечто более осязаемое. Я прощался с ним здесь, в этом самом зале, уже после...» И Иеремия вновь перебил. «Еще бы! Ведь очень удобно было свалить все на меня, верно?» Тальвер довольно быстро выдохнул, поняв, что он вне подозрений. «А затем вы покинули город». В разговор закралась пауза. Иеремия, улыбаясь холодным взглядом, сверлил Сета. Тот отвечал тем же. Наконец вор ответил. «Если это так, Тальверт сдал и тебя. А теперь ты ведешь дела с его сыном, который, в свою очередь, на вечер закрывает весь трактир ради этого». Иеремия безмятежно махнул рукой. «Было бы что закрывать. Не знаю, что он вам наплел, но мало желающих пить его новободную бурду. Люди ходят пить эль за пару медиков. Иного им не нужно». В этот раз стакан все же разбился. Флориан промолчал, но с оскорбленным видом исчез за стойкой. Постулат вновь хихикнул. «Так что, как видишь, тот день остался лишь давним воспоминанием. Тебе желаю того же». Он закинул ногу на ногу и добавил. «Правильно говорят, кто былое помянет. Я рад, что мы закрыли этот вопрос в самом начале. Ведь закрыли же». В его голосе не сквозила угроза, однако вопрос в конце был задан с намеком. «Всем будет лучше, если тема закрыта». Сет вместо ответа выдвинул стул и уселся напротив. Со стороны это выглядело непринужденно, но Эдвин был уверен, еще неделю назад старый вор никогда бы не сел в такой ситуации. Теперь он экономил силы даже на этом. Юноша остался стоять, но тут же пожалел об этом. Теперь, стоя за спинкой стула, он ощущал себя смотрителем у кровати больного. Он одернул себя. Старый вор на деле совсем еще не стар, а сейчас они на пути к тому, чтобы исправить ситуацию. Эдвин сжал кулаки. «Почему такое прозвище?» тебе никогда не было тяги к церковным делам». «Так и есть. Но тяга есть у других людей. Всех их с детства учат принимать постулаты на веру, подчиняться им. Постулаты говорят им, как жить, а за нарушение обывателей рано или поздно настигает возмездие. Я предпочел быть тем, кто несет это возмездие, а не тем, кто опасается». «Нравится говорить людям, как им жить?» «Не более чем метафора, старый знакомый». «Но не спорю. Между юцом, продающим чужие секреты во время войны, и нынешним мной большая пропасть. Пусть секреты я все еще продаю. Думаю, это имя не хуже прочих. Да, старый лис?» «К черту имена. По-моему, у нас с обоих нет времени сидеть здесь всю ночь. Достаточно болтовни. Перейдем к делу». На последних словах вор закашлялся. Но и Иеремия как будто не заметил этого. Он задумчиво протянул. «Да, да, дела, секреты, информация. Лориан лепетал, что тебе нужно найти человека. Но я заткнул его. Толку забивать голову чужими заботами. Сначала нужно было встретиться. Но ты здесь, старый лис, поэтому я слушаю. Кого же ты хочешь разыскать в нашем чудесном городе? Ради кого ты вернулся спустя столько лет? Уверен, что не ради меня, хотя было бы очень лестно». Сет проигнорировал иронию. «Я ищу Гааза». Иеремия поднял брови и мягко хохотнул. «Того самого? Врача Гааза?» «Помню его, конечно, помню. Латал ваших солдат налево и направо. Ностальгия замучила». Вор промолчал, и Иеремия безмятежно продолжил рассуждать. «Впрочем, не думаю. Ты не из тех людей, кто предается ностальгии. Здоровье уже не то». Сет стиснул зубы. «Не жалуюсь». «Ой, Ле, с твоими талантами, а до меня доходили слухи. Думаю, ты нашел бы его и сам рано или поздно. А раз пришел ко мне, значит, у тебя нет самого ценного ресурса — времени. Твоя удача в том, что оплату я беру не минутами и часами». «Оплату, какой бы она ни была, нужно заслужить». «Конечно, конечно. Возрадуйся, старый лис. Разумеется, я знаю, где Гаас. Укажу на его дверь пальцем без проблем. Это для только выбравшихся из люльки». Он махнул рукой себе за спину. «Его имя — пустой звук. А я присматриваю за всеми, кто отличился в те времена. Не общаемся, увы. Гаас вряд ли бы стал латать моих парней. Да и таскать их к нему на лечение — та еще морока». Вор оборвал его. «То, что он в верхнем городе, ясно и так. Мне нужно конкретное место и проход в верхний город». «Все так плохо? Не веришь, что старый лис не просочился бы сквозь стену? Главное — желание. Правда, вижу, что ты не один. Юноша, нас не представили». И вновь Сет вмешался. «Обойдемся без знакомств. У тебя есть информация. Назови цену». Иеремия задержал взгляд на Эдвине, затем выдержал паузу, демонстративно посмотрел на свои ногти, сменил позу, поменяв ноги местами. Сет буравил его взглядом, каменная статуя на стуле. «Оплата. Ах, как много в голове проносится возможностей. Ты бы знал, старый лис. Я мог бы содрать с тебя кучу монет. Я же вижу, нет, я знаю, что ты торопишься. Издевка судьбы, верно? Ты и твои люди платили мне монеты тогда, а вот оно как повернулось. А еще я наслышан о твоих делах последних лет. Смутно, но наслышан. Если хоть половина из них правда, думаю, ты мог бы оказать мне услугу. Такие таланты не должны пропадать зря». Он выставил вперед ладонь, предотвратив возражение. «Конечно, конечно же, ты отказался бы. Поначалу». «Не думай, что знаешь меня, Иеремия. Ближе к делу». «За это время я научился многому, старый рис. Среди прочего, не размениваться на сиюминутную выгоду». «Слишком много болтаешь». Постулат проигнорировал замечание. Как уже было сказано, до меня доходили слухи о твоих делах. Совсем немного. Легкое дуновение ветра со срединных земель. Но совсем недавно ветерок превратился в ураган». Последние слова он произнес без улыбки. Эдвин обратил внимание, что Флориан из-за стойки так и не появился. «Не знаю, кому ты насолил, старый лис, но эти люди смогли выразить свои пожелания так, чтобы их услышали все. На Западе мы ведем дела по-своему, но я принял к сведению полученную информацию, очень интересную информацию. Один взрослый мужчина, крайне известный в узких кругах, очень усердно разыскивается по всем срединным землям и за их пределами. Отдельно было указано, что его можно встретить в сопровождении юноши. Вдогонку идет довольно подробное описание внешности обоих. Очень детальное про мужчину, чуть менее конкретное про юношу. И вы, надо сказать, крайне хорошо подходите под это описание». Казалось, Сет готовится с корнем вырвать подлокотники стула. Костяшки пальцев побелели. Эдвин сглотнул. Постулат тем временем продолжал говорить. В конце донесения шла крайне настоятельная просьба задержать обоих. Мужчину обязательно взять живым. Парня как получится. Про награду умолчу. Не думал, что чья-то голова в этих краях стоит таких денег. Ты можешь гордиться. Поэтому представь мое волнение, когда спустя 2 дня ко мне заявился Флориан и известил, что некто по имени Старый Лис настаивает на встрече со мной. Совпадение было бы слишком невероятным. Но я решил рискнуть. Пришел, и затем по лестнице спустился ты. А следом этот молчаливый молодой человек. Надо ли говорить, что мои сомнения в собственной удаче развеялись? «Думаешь, тебе повезло?» Сет резко наклонился вперед, стул под ним скрипнул. Иеремия выставил вперед обе ладони. «Тише, тише, старый лис. Не я, так кто-то еще. Не знаю, что ты сделал, но твое имя теперь на слуху. Ты уже в клетке, замок защелкнут. Осталось лишь повернуть ключ. Просто ты этого еще не понял. Смирись и иди со мной. Парня мы тоже заберем на всякий случай». Старый вор рыкнул. «А иначе...» «Иначе...» — холодная улыбка вернулась на лицо постулата. «Мы его прикончим. Прямо при тебе в качестве назидания. Прости, парень, но судя по тому, что я слышал, ты не особо ценный экземпляр. Лишь придаток, по которому можно опознать лиса. И раз он таскает тебя с собой, значит, ценит за что-то. Я прав? Стоит ли сопротивление жизни этого парня, а, старый лис? Что скажешь?» «Скажу, что ты был прав. Тебе стоило взять больше людей». Затем вор стремительно, Эдвин много дней не видел от него таких быстрых движений, вскочил со стула. Язык тела изменился. Юноша вновь увидел человека, который дрался с гвардейцами в дубах. Раздался треск, ударом ноги вор расколотил стул в труху, сделал неуловимое движение рукой. Лицо Эдвина обдало легким ветерком, на мгновение наступила тишина. Стоящий у двери здоровяк опустил голову, словно не веря, что из его груди торчит деревянная ножка от стула. Следом его рубаха стала стремительно краснеть. Бугай издал свистящий звук и с оглушительным грохотом рухнул лицом в пол. Из-за стойки раздался визг. На все это у Сета ушла секунда или две. Второй охранник, стоящий по левую руку от постулата, издал утробный рык, шагнул вперед, но, увидев Сета в боевой стойке, замер в нерешительности, посмотрел на хозяина. Удивительно, но Иеремия снова лишь улыбнулся. «Слухи не врали. Ты все еще хорош, старый лис. Ты прав. Может, стоило взять больше людей. Но главное — качество, а не количество. Я думаю, и троих хватит». «Троих?» И далее произошло сразу много всего. Сет вывел Эдвина из ступора, со всей силы ударив ему под колени. В падении Эдвин успел удивиться, почему вспышка боли взорвалась где-то под правым ухом, а не в ногах. Он упал вперед, больно ударившись локтями. Время вновь обрело привычный темп. Над ним промелькнула какая-то тень. Юноша со стоном откатился в сторону. Где-то впереди Иеремия рыкнул. «К черту парня! Бери лиса!» Теплые струйки побежали по виску, заливая ухо. Эдвин, все еще не осознавая происходящего в полной мере, дрожащей рукой провел по щеке. Пальцы окрасились в красный. Он ощупал эту часть головы. Над ушной раковиной пальцы наткнулись на что-то вязкое и мягкое. Он вскрикнул от боли. Кровь начала заливать правый глаз. Прищурившись, он поднял голову и оглядел таверну. Сета перед ним больше не было. Вор куда-то испарился, а возле раздробленного стула, согнув ноги, как для прыжка, стоял незнакомый молодой человек, смуглый, как и все западники. Он, повторяя за Иеремией, был одет в черные, но гораздо более приталенные одеяния. Штаны обтягивали тонкие ноги, как вторая кожа. Рубаха с закатанными рукавами была небрежно заправлена за пояс. Голова была коротко острижена, почти под ноль, а раскосые глаза напряженно оглядывали помещение. Полностью игнорируя лежащего на полу Эдвина, раскосый крутился вокруг своей оси, словно в любой момент ожидая нападения со спины. Иеремия тоже вскочил на ноги, закрутил головой, ткнул пальцем в оставшегося охранника, открыл рот для приказа. Ни слова не успело вылететь из его рта, и внезапно, абсолютно беззвучно за спиной бугая возник Сет и выставленными горизонтально ладонями ударил бугая по ушам. Тот издал хрип и повалился на колени. Одно движение век, Сета на этом месте уже не было. Постулат грязно выругался. Раскосый также стремительно переместился ко входу в здание. Эдвин быстро отполз обратно к лестнице, ладони скользнули по крови, оставляя грязные разводы на полу. На пару мгновений все вновь замерло. Пока второй охранник корчился на полу, Эдвин в ужасе оглядел помещение. Сет опять возник из воздуха, на этот раз за спиной парня в трико. Но противник отреагировал моментально. Ожидая нападения и ориентируясь будто по дуновению ветра, он развернулся и принял удар вора в скрещенные ладони. Отбил кулак вверх и тут же нанес ответную атаку. Эдвину привиделось, что он слышит, как ломается ребро старого вора. Под воображаемый хруст он вновь исчез, но сразу возник с другой стороны, нанес удар раскосому в затылок. Тот отлетел в стену. Сет напрыгнул ему на спину, и оба повалились на пол. Эдвин с трудом оторвал взгляд от схватки. Иеремия куда-то испарился. Либо спрятался за стойку, либо выбежал в заднюю дверь. Зато бугай, до этого хрипевший на полу, помотал бычьей головой и медленно поднялся на ноги. Мутным взглядом обвел помещение, сфокусировал взгляд на избивающих друг друга мужчинах. После наблюдения за Сетом и его противником движения здоровяка казались замедленными. Вот он заводит руку за спину, вот в этой руке появляется нож. Охранник медленно начал пробираться к месту борьбы. Сет тем временем смог взять шею Раскосова в захват. Тот сипел и на ощупь наносил удары по голове вора. Лис терпел, сдавливая хватку и не видя, что со спины к нему приближается здоровяк с ножом. Эдвин ладонью вытер кровь с лица. Смотря на разворачивающийся перед ним кошмар, внезапно он осознал, что гложет его в этот момент. Призрак предательства, казалось, уже покинувший его, вновь завис с нечеткой дымкой за левым плечом. Никуда он не уходил, лишь скрылся на время, затаился, ожидая подходящего момента. «Им нужен вор! На тебя всем плевать!» Юноша повернул незалитый кровью глаз к левому плечу, словно силясь рассмотреть невидимые губы, нашептывающие слова. «Бегом на лестницу, а там окно! Никто тебя не найдет, ты им не интересен!» Он медленно поднялся на ноги, задним умом с удивлением понял, что колени не дрожат. «Выбрось медальон, вернись домой, все будет как раньше!» Он в очередной раз вытер лицо, посмотрел на красную ладонь. Кровь может хлестать так долго, или даже минуты не прошло. «Вор использовал тебя, ты ему ничего не должен! Он уже обманул тебя, вдруг обманет вновь!» Последняя фраза прозвучала совсем тихо. Юноша оторвал взгляд от своей руки. Казалось, уже вечность он ведет этот немой диалог, но бугай успел сделать лишь пару шагов. Краем глаза он увидел, как вор бьет головой Раскосова об пол. Нож вновь блеснул в свете ламп. Эдвин с ужасом оглядел помещение. Столы, стулья, да прогоревший камин. Да сыто ему далеко. Что может сделать деревенский мальчишка против столь всепоглощающей ярости? Если голос над плечом прав, внезапно голова вновь взорвалась болью, прямо как тогда на берегу. Пара глаз, один карий, один голубой, явились перед внутренним взором. Новый голос ворвался в голову, но не из-за плеча, говоривший как будто стоял прямо перед ним. «Главное вспомнить, кем вы были и кто вы есть. Следуйте зову сердца!» Эдвин вздрогнул, сжал окровавленную руку в кулак. Внезапно охранник и Еремии перестал казаться большим, они были одного роста. В дубах над ним часто посмеивались. Много лет как в подмастерьях у каменщика, а сложен как пастушок. То был, конечно, перебор, но не поспоришь. Помимо умения махать молотом, Эдвин перенял у Вамоса способность наращивать мышцы внутри, не раздаваясь снаружи. Оба были крепки, но по известным меркам худы, без рук шириной с наковальню и животом с бочку. Но какое это имеет значение, если ты умеешь дробить камень? Призрак над плечом с треском лопнул. Эдвин глазами нашел, что требовалось, и с места сделал прыжок в середину комнаты. С разбега ударил мужчину с ножом в ухо. Тот, не ожидая атаки, отлетел к камину, замотал головой, словно не понимая, откуда на поле боя взялся еще один человек. Юноша нырнул следом, перепрыгнул через поваленный на спинку стул, схватился за широкую каминную кочергу. Похоже, он частенько ворошил угли в печи мастерской, когда требовалось нагреть строительный раствор. Похожий, да не такой. У этой ручка заканчивалась нелепой петлей в форме сердца. Недобро глядя, все еще не осознавая, что атакован каким-то парнем всерьез, бугай начал подниматься на ноги. Эдвин не дал ему это сделать. Отведя руку в бок, он с размаху приложил загнутый конец кочерги к виску мужчины. Брызнула кровь напополам с чем-то мерзким. Здоровяк рухнул, как подкошенный. Железный конец инструмента так и остался в голове. Юноша посмотрел на свои ладони, руки затряслись. Только бы не вырвало. Не сейчас. Схватка у двери все еще продолжалась, но Сет уже лежал на спине, вновь сжимая шею Раскосова в своих объятиях. По лицу вора текла кровь, неясно, своя или чужая. Удары чужака были уже совсем слабыми, казалось, все почти кончено, но внезапно руки вора сомкнулись на пустоте. Эдвин впервые понял, что все произошедшее ему не привиделось. Раскосый исчез из места, где только что находился, но тут же возник на полу, совсем рядом, хрипя и хватаясь за шею. Словно на большее не хватало сил. Сет, опершись на одно колено, поднялся на ноги, навис над мужчиной в трико. Тот больше не делал попыток ударить. Лицо заплыло, казалось, умом он еще не смирился, но тело оставило любые попытки спастись. Сет, так и не издав ни звука, поднял ногу в дорожном сапоге и опустил на лицо Раскосова. Затем еще раз и еще. Эдвин отвернулся. Таверна напоминала место бойни. Три мертвых тела, два с разможженной головой, у третьего ножка стула торчит из груди. Стулья и столы валялись в беспорядке, огромные лужи крови натекли тут и там. Эдвин чувствовал, что кровь продолжает толчками выходить из раны над ухом, пусть и не так сильно, как раньше. Ресницы на правом глазу слипались, щурясь, он посмотрел на место, где проторчал весь этот недолгий разговор. Только теперь он увидел, что в стенку у лестницы вонзился короткий метательный нож без ручки. Именно он черкнул над ухом, нанеся глубокую рану. А воткнулся бы прямо в глаз, не пни его Сет под колени, в нужный момент. Вор выглядел ужасно. Тоже залитый кровью, он горбился, будто каждое движение причиняло боль. Правый глаз также заплыл, бровь, казалось, сползала вниз, прижав века к глазнице. Здоровым глазом он зыркнул на Эдвина, но промолчал. Потом быстрым шагом пересек помещение, зашел за стойку. Наклонившись, выдернул взвизгнувшего Флориана наружу, прижал грудью к стойке. Трактирщик круглыми глазами смотрел перед собой, словно не в силах принять развернувшуюся перед ним кровавую картину. Вор дал ему секунду насладиться, затем кончиками пальцев взялся за его макушку и развернул голову парня к себе. Тот вновь взвизгнул. Лис выглядел, как сама смерть. «Где газ?» Голос его звучал под стать внешности. Флориан сглотнул. «Я не знаю. Клянусь, не знаю даже, кто это, иначе не свел бы вас с Иеремией». «Свел с ним, зная, что все закончится так?» Вор снова с силой развернул голову в сторону побоища и добавил. «Зная, что это будет ловушка?» «Нет, клянусь, нет! Я не знал!» «С Иеремией не спорят. Он просто сказал мне сидеть за стойкой и помалкивать, что бы ни случилось. Я никто, просто никто. И про дела отца я ничего не знал, клянусь!» Сет на мгновение отвлекся от лепечущего Флориана, посмотрел на Эдвина. «Мне нужно, чтобы ты сходил наверх, забрал все вещи и ждал меня в конюшне». Эдвин открыл было рот, но старый лис покачал головой. «Прошу тебя, сейчас нет ничего важнее». И после паузы добавил. «Ты молодец, парень». Точно во сне Эдвин развернулся к лестнице и, поставив ногу на ступеньку, услышал, как вор шипит трактирщику. «Если ты не знаешь, где Гаас, а знает Иеремия, то подскажи мне, где в таком случае он? Не вижу его в этой комнате». «Он выбежал в заднюю дверь. Струсил сразу же, как все началось. Я...» Конец фразы он не расслышал. Подъем наверх отрезал все звуки. Миновав пролет, юноша ступил на второй этаж. Здесь Эдвина, наконец, вырвало. Он смутно помнил, как собрал вещи. Наскоро вытерев и обернув руки тряпицей, он покидал немногие выложенные из дорожных сумок пожитки обратно в мешки. Смешная забота, учитывая, что его еще совсем недавно новая одежда была залита кровью. Насчет своей головы Эдвин старался не думать, но казалось важным защитить от крови то немногое, что у них было. Подхватив оба дорожных мешка, юноша напоследок оглядел комнату. Пропитавшаяся красная тряпка так и осталась лежать возле кресла. Юноша прикрыл за собой дверь, свернул направо, помня, что к конюшням ведет отделанная лесенка в глубине коридора. Возвращаться в растерзанный главный зал не хотелось. Даже если Иеремия соврал, и у Флориана были другие гости и постояльцы, то все они благоразумно засели в своих комнатах. На своем пути он не встретил ни души. Ступени узкой лесенки скрипнули под ногами. Толкнув сколоченную из досок дверь, он вывалился на небольшой пятачок заднего двора. Именно сюда вела узкая дверь за трактирной стойкой. Это заставило Эдвина дернуться. Если постулат затаился, а не сбежал с концами, то засады стоит ожидать здесь. Юноша нервно огляделся, но Иеремии и след простыл. Постулат верхнего города благоразумно переложил бремя общения с Сетом на подчиненных, а теперь, по всей видимости, в одной из своих нор ожидает их возвращения. Заранее зная, что никто не вернется, Эдвин задумался, какие выводы сделает враг. Начнет искать их, соблазнившись наградой, или затаится, опасаясь возмездия. Весь этот груз мыслей давил на плечи, пока он выводил и седлал лошадей. Едва он приладил мешки к седлам, на темную лужайку упало пятно света. В дверном проеме показался Сет. Теперь Эдвин понимал, каким образом вор одолел гвардейца в его родной деревне. Просто появился у него за спиной. Казалось, это было сотню лет назад, но события этого дня не оставили почвы для сомнений. Старый вор на пару с раскосым убийцей перемещались по таверне, не делая ни шага. Как бы ни хотелось обратного, пережитый кошмар ему не привиделся. А значит, лис явно не рассказывал себе очень многое. Сейчас обошлось без трюков. Вор все так же, пригибаясь от боли, шаркающим шагом пересек поляну, взял лошадь под уздцы. Поймал взгляд юноши, отрывисто ответил на невысказанный вопрос. «Ничего не знает. Встречался с Иеремией через доверенного человека, который сейчас лежит с кочергой в голове. Эта ниточка потеряна». При упоминании кочерги Эдвина вновь затошнило. Чтобы отвлечься, он спросил. «Флориан, он... «Жив. Никогда не беру на себя больше трупов, чем требуется». Казалось, каждое слово стоит сету невероятных усилий. Волосы и борода влажно блестели. Перед выходом он окатил лицо водой, но кровь продолжала сочиться из свежих ран. Только видимых повреждений было множество. Рассечения и синяки на лице, опухший и полностью закрытый глаз. Одежда пропитана кровью и порвана в нескольких местах. Повязка на руке тоже обтрепалась. Старая и самая страшная рана поблескивала в лунном свете. А сколько травм вскрывалось внутри, не хотелось и думать. Походка лиса говорила о многом. Эдвин подумал, что если он выглядит хотя бы в половину так же плохо, их дорога оборвется при первой же встрече со стражником. Словно прочитав мысли юноши, Сет здоровым глазом посмотрел ему в область виска. «Выглядит страшнее, чем есть. Кровь уже запеклась. Жить будешь». Эдвин воздержался от благодарности. Тем более про вора он не мог с уверенностью сказать того же. Иногда победа дается такой ценой, что ее можно приравнять к поражению. Еще совсем недавно, этим утром, его заботили вещи, которые теперь казались незначительными. Их прибытие в город обернулось бойней. А как они теперь найдут Гааза, юноша просто не представлял. Сет отворил калитку, и они вывели лошадей на узкую улочку. Круг луны частично прятался за облаками. Эдвин от всей души надеялся, что случайный путник не решит внимательно рассмотреть двух подозрительных всадников. К счастью, эта улица была абсолютно пуста. Вся жизнь кипела на главной дороге. «Нам нужно укрытие». «Укрытие?» Юноша посмотрел на вора. «Какое укрытие мы найдем посреди ночи в таком виде?» «Еще не знаю». Сет стиснул зубы, влез в седло. «Нужно залезать раны и найти чертова Гааза». «Нам сейчас пригодился бы любой врач». «Нет. В драке я отдал все время, что оставалось. Нужен Гааз». В другой ситуации Эдвин восхитился бы упорством вора, но сейчас впечатление смазал утробный кашель, оборвавший его спутника на полуслове. Ему показалось, что с каждым вздохом кровь толчками продолжает выходить из открытых ран на лице. Не переставая кашлять, вор двинул коленями лошадь, зацокал по мостовой. Они свернули один раз, затем еще один. Вор правил бесцельно, выбирая наиболее темные и узкие улочки. Огни таверны исчезли за спиной. Эдвин смотрел на блестящий кожаный жилет впереди. Вор склонил голову, словно в молитве. Кашель стих, юноша осмелился уточнить. «Даже если мы найдем того, кто укажет...» Договорить он не успел. Сет накренился вправо и с глухим стуком повалился на мостовую, чудом не зацепив головой стену прохода. Его лошадь недоуменно взбрыкнула, будто не понимая, почему всадник покинул седло столь странным образом. Но послушно остановилась. «Сет! Сет!» Он спрыгнул со своего седла, подбежал к спутнику, перевернул вора на спину. В лунном свете черты его лица заострились, раны влажно блестели, рот был безвольно приоткрыт. Эдвин по-детски потряс вора за плечо, затем поднес палец к ноздрям. Вор дышал, пусть и совсем слабо. Значит, это правда. Драгу они выиграли, но лис отдал все, что у него было. Запас иссяк. Эдвин в панике покрутил головой. Оба конца улочки скрывались в темноте, вокруг ни души. Лишь отдавшее все силы тело у него на коленях с поблескивающей в темноте рукой в качестве мрачного напоминания. «Нас ждет момент, когда тебе придется принять окончательное решение, и в этот раз оно затронет не только твою судьбу, но и мою». «Почему всегда становится хуже, когда, казалось бы, хуже уже некуда? Пусть решение он принял еще в таверне, юноша и не надеялся, что бремя выбора настигнет его вновь так скоро. И теперь, перехватив поудобнее тело спутника, Эдвин, обращаясь сам к себе, едва слышно прошептал в темноту: «И что же мне теперь делать?»